эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 2 июля 2020 года, четверг. Друзья, если хоть раз в жизни вы испытывали творческий прилив сил или ощущение безграничной любви к миру, то ваш мозг их запомнил. Простые гипнотические практики помогут вам вспомнить эти состояния и воспроизводить их в дальнейшем по своему желанию. Тема сегодняшнего эфира — «Как войти в ресурсное состояние». А в гостях у нас Ольга Чурильна. Здравия, Ольга! Здравия всем! Напоминаю, что по традиции наша передача будет разделена на две части. Первая часть — это доклад Ольги по теме. В студии, в виртуальной студии у нас за пультом Евгений Роденко, за порядком в чате следит Светлана Большукова. Ну а в роли ведущего сегодня я, Георгий Бедоев. Ольга, пару слов о себе, чем вы занимаетесь, кто вы? Я сейчас занимаюсь развитием мышления. Вообще, я по образованию математик и психолог, и клинический психолог. И меня очень интересует мышление людей. И я занимаюсь не обычным мышлением, а интуитивным мышлением. Причем интуитивное мышление я понимаю не как примитивное какое-то такое, которое свойственно людям, не обладающим знаниями, логикой. Нет, интуитивное мышление, я считаю, это мышление будущего. Потому что логику могут сделать и роботы за нас, да, логически что-то просчитать. Сейчас идет развитие искусственного интеллекта. Вот это туда, это они могут. А вот увидеть картину в целом, создать что-то творческое, творчество как выход за пределы того, что уже известно, может только человек. И вот интуитивное мышление — это про это. Про то, что мы выходим, с одной стороны, за пределы стандартов, мы учимся мыслить нестандартно, видеть связи, которых не позволяет логика, да, не только причинно-следственные какие-то, но и смысловые связи. Мы учимся получать информацию через озарение при помощи интуиции. Интуиция — это нормальное свойство каждого человека, психики каждой. Поэтому потом у нас еще такое есть понятие, как системное мышление, холистическое мышление, да, понимание проблемы в целом. Вот этим всем я сейчас и занимаюсь. Отлично. Друзья, я хочу напомнить, что если у вас возникают какие-то вопросы, а они у вас наверняка возникают, вы всегда их можете задать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это наш сайт slavradio.org и канал в Ютубе, где вы нас можете сейчас смотреть, в том числе и на других ресурсах можете смотреть, но вопросы мы пока принимаем только на официальных ресурсах. Это slavradio, как я сказал, сайт, и канал YouTube. youtube.com/, то есть касая черта, slavradio. Ну давайте, Ольга, приступим. Приступим к теме ресурсного состояния. И будем входить в него. И будем в него входить, да, понимать, что это такое. Ресурсное состояние — это вообще психологический термин. А я не знаю, насколько в быту это принято говорить, да? Но то есть это то состояние, в котором вы максимально эффективно выполняете ту или иную деятельность. И поэтому, когда мы говорим про ресурсное состояние, мы понимаем, что это не такая эйфория, да, что «О, я так все, я такой вот тут здесь, в ресурсе куча энергии». Нет, не всегда в таком состоянии мы любую деятельность можем выполнить. Это именно то состояние, в котором вы максимально эффективны в том, что вы хотите сейчас делать. И я условно выделила таких сейчас пять тем, пять состояний, чтобы было понятно, что они у нас разные, и чтобы было понятно, как можно войти в то или иное состояние по своему желанию. Ну, например, если вы копаете в огороде грядку, то это одно состояние, да? Вам нужна физическая сила, да? Там и чтобы в это вскопать. Если вы решаете какую-то математическую задачу или думаете о стратегии бизнеса, то это совершенно другое состояние, да, и абсолютно не похожее на то, как вы копаете. Поэтому по-разному надо входить. И вот эти состояния настолько разные, что нам нужно именно в этом состоянии находиться. Потому что если мы думаем о стратегии бизнеса, а в это время в состоянии как на пробежке, то у нас не получится ничего. И я могу вот так вот выделить для себя, чтобы было понятно, 5 состояний. И хочу, чтобы вы их прочувствовали и поняли, где ваши... Что это такое и как можно войти в то или иное состояние для того, чтобы, ну, действительно, с одной стороны, сделать работу так, как хочется, а с другой стороны, и, ну, насладиться жизнью, потому что это тоже необходимое свойство. Мы же сюда пришли, мы же не только должны работать, но и отдыхать, и как-то общаться с друзьями, наслаждаться музыкой, книгами. И это все разные состояния. Для того, чтобы научиться входить в нужное состояние по своему желанию, нам нужно, чтобы это состояние нам было знакомо. Вот если вам знакомо состояние, то вы можете туда войти. А если оно вам не знакомо, это будет, ну, это будет достаточно сложно сделать в тот момент, когда потребуется. Например. Вы спортсмен. Одно из состояний, когда вам нужно, допустим, физическую какую-то нагрузку, да, дать. Вот вы спортсмен, вы должны сейчас пробежать дистанцию какую-то или поднять какой-то там груз, или как-то сыграть в волейбол, баскетбол или что-то. Понятно, что вы должны настроиться на это и психологически, и у вас должна быть определенная физическая форма. И бывают ситуации, что мы видим, допустим, что вот, ну, игроки одной и той же команды, вот эти сегодня в ресурсе, а эти не в ресурсе. И если тренер это видит, то он из всей команды, если у него есть там длинная скамейка запасных, выберет тех, кто сейчас в ресурсе. Потому что, ну, не всегда мы в том состоянии, в котором хотим. То ли мы могли заболеть, то ли мы устали, то ли, наоборот, перевозбудились. То есть есть масса факторов, которые не позволяют нам быть сейчас вот максимально эффективным. Но истинный спортсмен, да, он может войти в это состояние. Ну, во-первых, он готовится к этому и понимает, как ему войти в это состояние, даже через «не могу», через усилия, за счет того, что это состояние ему знакомо. Другое состояние. Вы решаете какую-то задачу, вы учитесь, у вас экзамен. И уже все равно, какая у вас физическая форма. На самом деле вы можете там вывихнуть ногу и прийти на экзамен, значит, там с костылем или с палочкой. Но экзамен вы сдаете определенным образом, да, то есть вы должны настроиться, сконцентрироваться, вспомнить, и это тоже особое состояние. Другое. Некоторые боятся экзаменов, и они, ну, плохо их сдают только потому, что они не могут войти в нужное состояние. Есть же очень много людей, которые знают материал, да, школьники, например. Но вот не может человек в нужный момент сконцентрироваться. И этому надо учиться, и можно учиться. Поэтому школьники должны тоже этому учиться. Учиться сдавать экзамены, учиться собираться в нужный момент. Независимо от того, как они там знают, не знают, скорее выиграет тот человек, ну, лучше сдаст экзамен, который соберется и как-то сумеет вот донести знание и незнание, то, что знает до преподавателя, чем тот, кто знает, но не собрался. Но наверняка мы все с вами это хорошо представляем, потому что ну, разные ситуации бывали в нашей жизни. Другое состояние. Допустим, человек к вам обращается за помощью. Или не за помощью, а просит разделить его радость. Это же мы должны войти в состояние, когда мы можем сопереживать. Сопереживать его проблеме. Ведь очень часто нам нужно не решить за кого-то проблему, когда к нам приходит друг или близкий человек, родной человек. Он приходит к нам, чтобы мы сопереживали ему. Нужно вот это состояние. Сопереживали радости, разделили эту радость. Сопереживали его печали. То есть проявили то, что называют в психологии эмпатию. А может быть, вы не готовы к этому. И тогда ваши отношения не то, чтобы они разрушатся, но вы, ну вот к вам пришел ваш близкий, а вы не готовы к тому, чтобы оказать ему эмоциональную поддержку в любом деле. На это нужны ресурсы, чтобы у вас были ресурсы, чтобы вы были не в своих переживаниях, да? Человек вам приходит с радостью, а вы в своих переживаниях. Или наоборот, да? У вас там какая-то там зашкаливает эмоция от того, что вы там ну, что-то такое получили, чего-то достигли, такие позитивные эмоции. А к вам приходит человек и просит поддержки в совершенно другой ситуации. Значит, надо уметь войти в его состояние и поддержать его. Потому что поддержки, он просит поддержки. И это особое состояние, это тоже умение входить вот в такое состояние. Что еще у нас есть? У нас еще есть отдых. Отдых — это очень важный момент. Некоторые люди совершенно не умеют отдыхать. То есть они не могут переключиться на это состояние. Ну, допустим, вы работаете, и вот вам дали неделю, ну, вы взяли, вам положено, у вас недельный отпуск. А бывало ли такое, что первые два дня, вот вы приехали на отдых, и первые два дня вы не можете переключиться, ваши мысли все еще там, о работе, каких-то проблемах, переживаниях другого характера, совершенно не про отдых. И вот потом уже через 2-3 дня вы наконец-то входите в состояние, в котором способны наслаждаться природой, видеть вот это, чувствовать свой отдых, способны расслабиться. Ну, а дальше уже пора уезжать, да? И вот получается, что умение в нужный момент переключиться на отдых позволит вам использовать свой отпуск. Не 2-3 дня, а целиком сразу. Да? Вот все, что есть, вы используете. Это же касается и выходных дней. То есть вообще умение войти в состояние, когда вам нужно отдохнуть, расслабиться, послушать музыку, почитать книжку, ну вот получить удовольствие такое и набраться от этого сил, это тоже особое состояние. Ну и, конечно, есть еще такое состояние, как творчество. Вот не всегда, это как капризная такая дама, если можно сказать, творчество, да, или вдохновение, это не дама, это тогда мужчина, да, творчество мужского рода и вдохновение, а среднего рода, да, можно и так, и так. Вот, и, значит, получается, что... Вот, допустим, вам нужно написать какую-то статью научную, а это творчество требует, да, или еще что-то. А вы, не можете отвлечься от своих мыслей или не можете сосредоточиться, не можете поймать вот эту волну, вот этот поток, когда вы парите, вдохновение, творчество у вас. Это особое состояние. И, конечно, счастлив тот, кто умеет входить в это состояние когда, ну, когда он этого хочет. Значит, для того, чтобы быть именно... Вот что нам это дает, да, вот эти ресурсы? Они нам дают полноту жизни. Во-первых, мы достигать можем максимальных результатов, потому что мы в том состоянии, в котором хорошо сдаем экзамен, выступаем на соревнованиях спортивных, там, выполняем какую-то физическую нагрузку. И в то же время полнота жизни от того, что мы можем расслабиться, сопереживать другому, да, оказать ему поддержку или что-то творить. Поэтому нам важно, чтобы мы входили в эти состояния по своему желанию. Ну, так, конечно, хорошо звучит. Не всегда это получается. Но есть способы этому научиться. Ну, вот неожиданно приходит к вам друг и говорит, что у него какая-то там проблема. Вам нужно сразу его поддержать. Или вам звонят и говорят, что с работы, что нужно срочно решить задачу. Значит, вы должны убрать все переживания или там отдых свой, да, и сосредоточиться, ну, должны или можете, да, сосредоточиться и выполнить, и войти в то состояние, в котором вы быстро выполните работу и вернетесь к тому, что вы хотите. Ну, для того, чтобы это все происходило, ну, нет таких вот рецептов, что надо сделать то-то, то. Ну, тем не менее, мы это сейчас обсудим. Во-первых, вы наверняка помните те состояния, в которых вы были успешны в той или иной деятельности. Что такое «были успешны»? Это значит, когда вы сдавали экзамены, хорошо сдали, замечательно сдали, сумели сосредоточиться. Вот эта память, нейронная память нейронов вашего головного мозга, она у вас есть. Она у вас есть. И если вы сумеете активировать эти нейроны, которые были, нейронные сети, которые были в тот момент активны, значит, вы быстро войдете в это состояние. Это я говорю на уровне там, физиологии, да, психофизиологии. Умение активировать те нейронные сети, которые соответствуют вот этому оптимальному состоянию для выполнения работы. Но для того, чтобы это сделать, нужно сначала найти эти сети, то есть вспомнить то состояние, или прочувствовать его, если его не было, запомнить его, и таким образом тогда можно его вызывать. Но сначала нужно его зафиксировать, ну как-то заякорить, как говорят, да, вот это состояние. Чем чаще вы будете его вспоминать, чем чаще вы будете в него входить в обычной ситуации, тем быстрее вы сможете войти в ситуации, когда вам это нужно. И это очень важно. Важно именно вот эту память. Вообще мозгу все равно. Событие происходит реально или вы его воображаете. Это вот такое свойство нашего мозга. Реакция будет та же. Если вы сейчас представите, что вы сдаете экзамен, закройте глаза, представите, реакция будет та же, как будто вы его сдаете. Если вы боитесь экзаменов, значит, у вас будет страх, у вас будут там напрягаться икры ног, вы будете что-то забывать все, не понимать, где находитесь. А если вы любите сдавать экзамен, значит, будет другая реакция. А что можно еще делать? Можно еще смотреть фильмы, какие-то, может быть, ролики в интернете. То есть искать людей успешных в той или иной деятельности и наблюдать за ними. Помним, что у нас с вами есть зеркальные нейроны, которые копируют состояние другого человека, если вы наблюдаете за этим и как бы сопереживаете, как бы включаетесь в это. Тогда у вас формируются нейронные сети, даже если нужные вам, даже если вы в это время ничего не делаете. Вот сейчас давайте с вами поупражняемся. Теория хорошо, а практика лучше. Вот сейчас я вам дам картинку, которая соответствует какому-то состоянию. Вот смотрите, вот у нас спортсмен. Спортсмен, который бежит. Если вам нужно вот такое состояние, состояние соревнования, состояние конкуренции, оно бывает нужно, состояние победы, то вот сейчас смотрите на эту картинку и чувствуйте себя этим человеком. Вот он на старте. Посмотрите, как напряжены его мышцы. Вы этот человек. Все его внимание сосредоточено на цели, которые он видит. У него очень крепкое тело, он готов к этому. Вот прочувствуйте вот это мышечно. Георгий, вы с нами, да? Да, я здесь. Да? Вы, как у вас это? Расскажите. Можете вы прочувствовать сейчас вот это состояние? И что, как это для вас? Да, на самом деле я помню, что я входил в подобное состояние, еще, наверное, со школы помню, и вообще как бы активно занимался спортом. Для меня это очень знакомо. И вот сейчас, глядя на этого спортсмена, на этого легкоатлета, я вспоминаю то состояние, в котором я был в момент физических нагрузок, которые мне приходилось выполнять. Если вам предстоят подобные ситуации, то вам можно часто смотреть на такие фотографии и представлять, как вы достигаете этой цели, как вы бежите, да? Соревнуйтесь, как все ваше тело реагирует. Таким образом, вы будете создавать нейронные сети. Те, которые. Вот вы как бы сфантазируете, но воображение это. Это та функция нашей психики, которая создает эту реальность. И вот воображая, представляя, не просто воображая, да, вот вы смотрите абстрактно, нет, вы сами это, да, вы этот человек, ваши мышцы напрягаются, вы это делаете. У меня была ученица, которая занималась ушу, таким боевым ушу. И она так хорошо, серьезно занималась. И говорит, что как-то она смотрела видео мастера какого-то, смотрела она весь вечер, смотрела, вот представляла, как она это делает. И на следующий день она удивилась своей гибкостью, своей ловкостью, вот как у нее по-другому заработало тело, потому что она уже сопереживала, она как бы уже была там, и потом она просто представляла, что она этот человек. Поэтому вот это очень важно, да, когда вы хотите в какое-то состояние войти, важно вспомнить его или придумать. Даже если я, допустим, никогда вот так не бегала, то наблюдая за ним и как бы ощущая, что я – это он, да, то есть вот я такая, я могу сформировать нейронные сети, которые будут соответствовать этому состоянию. И когда мне понадобится бежать, я вот это я вспомню, как якорь, да, допустим, вот это у меня будет якорь, да, вот эта картинка. Я ее вспомню, и все мое тело начнет так же себя вести. Вот такая у нас замечательная особенность есть. Это мы можем. Ольга, я бы хотел вспомнить, что все спортсмены, они очень верят в какие-то приметы, и у них есть какие-то талисманы и так далее, которые как раз-таки являются для них якорями, с помощью которых они входят в эти ресурсные состояния. То есть кто-то там что-то делает перед этим, какие-то, может, разминки делает. А у кого-то есть просто какая-то фигурка, на которую он там держит собой, и она помогает ему войти в это ресурсное состояние. То есть таким образом якорятся они. Да, кто-то ходит в определенной одежде, например, да, только в этих вот кроссовках, например, бегать, или в этих носках. Ну, то есть у них, да, это есть. Счастливые труселя, да. Счастливые труселя, да-да-да, именно в них они бегают. Замечательно. Это же касается, кстати, любых состояний. Я имею в виду, сейчас мы посмотрим Но не любых, именно таких вот экстремальных, да? Вот сейчас мы с вами давайте представим, что мы готовимся к экзамену, или мы на экзамене, и мы крайне сосредоточены. Это другое состояние. Георгий, это другое, правильно? То есть здесь физически не важно, здесь важно чисто психологическое сосредоточение, да, такое психическое. Но они похожи тем, что они концентрированные оба состояния, да? И там соревнование, здесь человек напрягается. Ну, у меня больше вера в свои какие-то возможности возникает, когда на эти оба состояния, и когда мне приходилось сдавать экзамены, я пытался войти в это ресурсное состояние. И спорт — это вот похоже, наверное, именно этим. Когда ты уверен, должен знать, что у тебя все получится. Потому что и там тебе приходится проходить какие-то испытания. Да, да. Это два состояния, когда, да, нужны испытания. Вера и вот эта концентрация, да, вот очень большая сосредоточенность, да, всегда. Сосредоточенность, вера, ну и тоже, пожалуйста, почувствуйте это состояние. Ну, здесь вот прям голова работает, да, очень активно. И память, например, вот как-то прям стараемся запомнить, прям такое ощущение, что аж морщится лоб. Вот тоже такое состояние. Вот это два состояния, они про одно, да, про то, что надо сосредоточиться, сконцентрироваться и, ну и в чем-то победить себя, победить ситуацию. Потому что экзамен — это всегда победа над собой, над своим там, да, какие-то достижения свои, да, показать. Хорошо, давайте теперь возьмем другое состояние. Состояние отдыха. Вот это состояние. Войдите, пожалуйста, вот в это состояние. И прямо прочувствуйте его всем своим существом. Как расслабляется тело, как расслабляются мысли. Вот никакой сосредоточенности, никакого напряжения. Полное расслабление такое, поглощение природой, слияние с природой. Георгий, удается такое вспомнить? У меня больше такое состояние вызывает, как будто меня диван со всех сторон обволакивает. Я на самом деле не очень люблю это состояние. Почему? Оно мне больше состояние лени вызывает, нежели чем отдыха. То есть я за то, чтобы все-таки активно отдыхать. Смотрите, на самом деле это говорит о том, что как раз вот это состояние вам плохо знакомо, потому что состояние вот такого, такой релаксации, состояние безмятежья такого, да, организм очень быстро восстанавливается. И если вы немножечко побудете в таком состоянии во время вот напряжения какого-то, да, то вы быстро восстановите свои силы. То есть это такое состояние восстановления сил. Ну и вообще вот мне кажется, достаточно приятное. Ну оно, знаете как, не надо в нем находиться всегда, но иногда очень полезно войти в это состояние. Ну когда вам нужно отдохнуть. Вот вы приехали куда-то там на отдых, да? Ну, Георгий, вы приехали с женой на отдых. Она говорит, давай там полежим на пляже. А вы говорите, не, пойдем в поход, да? Ну, обычно так и происходит. И да? Мы не можем договориться в этот момент. Ну да, потому что для каждого понятие отдых просто разный. Ну, тем не менее, это тоже очень полезное состояние. Я, кстати, вам рекомендую тоже его попробовать. Попробовать насладиться этим состоянием, не считать его ленью, а считать такой полезной ленью. Лень, которая способствует тому, что потом, после этого, вы будете полны сил, энергии. И вообще в этом состоянии, в состоянии расслабления, мы же, то есть это как бы тело оздоравливается. Вы, если нет, расслаблено не просто тело, а расслаблены эмоции, расслаблены мышцы, значит, энергия спокойно протекает. И вы таким образом позволяете своему мозгу восстановить, ну, работу тела, работу тех органов, которые которые мы портим, когда мы все время напрягаемся, все время что-то зажимаем. А здесь мы позволяем энергии хорошо течь и восстанавливаться. Так что я рекомендую тоже это состояние не выбрасывать и научиться им пользоваться. Я бы назвал еще это состояние как рассредоточение внимания. Вот это бы мне близко было, когда ты можешь действительно расслабиться, рассредоточив свое внимание, не концентрироваться на чем-то конкретном, а просто отпустить свое внимание, и чтобы оно само шло так, как ему нужно, это внимание. То есть вот таким образом, что ты здесь и сразу нигде. Да. Вот таким можно, образом. А можно это внимание рассредоточить на вот эту всю вот эту природу, в которой вы находитесь, да? То есть оно не узкое, вот, да, как у спортсмена или как вот экзамен, да, когда, а именно такое вот рассредоточенное, расслабленное. Да, это другое внимание, да. Не лазерный лучик, да, а такой вот лампочка. У нас есть такое упражнение на занятиях, которое называется «Лазерный луч». Лампочка. А мы его проходили на прошлом эфире. Вот оно, про эту лампочку и идет речь, да? Так, давайте дальше посмотрим. А вот это состояние. Состояние эмпатия. Когда вы сопереживаете другому. Почувствуйте его. Есть, отличается оно от другого, от тех состояний? Ну, у меня оно значительно отличается, и да, даже какие-то телесные у меня есть проявления, как в груди, скажем так, когда ты сопереживаешь кому-то. Да. То есть это можно прочувствовать. Да, точно, точно, да. Очень хорошо, вот да, вот в это состояние хорошо чувствуете, значит, вы умеете сопереживать, да, раз оно такое знакомое состояние. Но тоже оно другое, да, оно и физически другое, если мы на свое тело обратим внимание, оно ментально другое, эмоционально другое, да. Это вот это такое состояние, в котором, ну, не все люди могут сопереживать. А бывают такие ситуации, я помню, у моей дочери была какая-то там сложная ситуация в жизни, и подруга ее сказала: «Ой, а я сейчас не в ресурсе тебе как-то посочувствовать». Ну, думаю, супер, да? Не в ресурсе. Ну, вот так бывает. И это нормально, да? Приходите завтра. Приходите завтра со своими проблемами, завтра я вас поддержу, да, вот. А лучше через недельку, да, когда я приду в себя. Но действительно бывает так, что мы не можем кому-то сопереживать, слишком у нас свои какие-то там, да, в это время проблемы. Но это тоже надо понимать. Такое бывает. Хорошо. Мы видим, что состояния разные, и поэтому мы должны в них входить по-разному. Вот давайте сейчас еще одно состояние посмотрим. Творчество. Вот это творчество. Ну, я не знаю, насколько девушка там красиво рисует, да? Но это состояние, когда человек творит, он что-то думает. Вот войдите в это состояние творчества. Как оно для вас? Георгий, как оно для вас? Ну, лично у меня состояние творчества всегда вызывает, когда ты, наверное, знаешь, что тебе делать. И, вернее, даже не то, чтобы у тебя есть какие-то четкие знания, понимаешь. Ты просто берешься за какое-то дело, и оно у тебя ладится и получается, потому что ты находишься именно в этом творческом ресурсном состоянии. И будь то это картина, будь то, я не знаю, это стихи, будь ты взял две деревяшки, там, условно говоря, и швабру сколотил. То есть, ну, это то состояние, когда ты взял в руки какую-то вещь, и ты знаешь, для чего она нужна, что с ней делать. Ты, может быть, не можешь выразить это словами, своими эмоциями, ты просто начинаешь делать, и у тебя это получается. Я бы так выразил это состояние. Ну, тоже оно отличается от предыдущего. Конечно. Так, и теперь, пожалуйста, то состояние, в котором вы хотите быть сейчас. Почувствуйте то состояние, в котором вы хотите быть сейчас. Не просто находитесь, а хотите войти. Войдите в то состояние, в котором вы сейчас хотите находиться. В какое состояние, Георгий, вы захотели войти? У меня состояние остановки мыслей и концентрации внимания на чем-то, что мне сейчас в данный момент нужно. вот в это бы состояние. Угу. То есть у меня полностью останавливается некий диалог, какие-то угу. посторонние мысли уходят, у меня есть концентрация, и я знаю, что я в любой момент могу на ту или иную вещь переключиться и знать, что происходит и что мне делать дальше. То есть это угу. некое состояние уверенности в себе и в дальнейшем, что будет дальше. То есть я четко знаю, куда идти и что мне делать. Угу. Отлично. Хорошее состояние. А могли бы вы как-то его назвать? Ну, чтобы как-то вот, как якорь, да, обозвать его как-то? Повесить на него ярлычок. Ну, назвать... Для себя, как бы вы его назвали? Ну, я бы сказал, что это уверенность. Уверенность. Да. Угу. Угу. Хорошо. Важно вот эти состояния свои, которые вы выберете для себя, как важные состояния, чтобы вы их называли так, как вы говорите, своим языком, а не каким-то там чужим. Тогда это будет ваше состояние, и вы быстрее в него войдете. То есть когда вы якорите состояние, то важно его назвать словом из вашего лексикона. Это очень важно. И ну, какой-то еще какой-то еще сделать там, да, картинку или там, да, это волшебные труселя, или как они были, счастливые? Да, счастливые. Да. Ну, какую-то там себе заметку. То есть вот это состояние связано там с каким-то, да, вот с этой ручкой, например, да, и когда я буду ее видеть, я буду быстро входить в это состояние, которое я как-то называю. Хорошо. Что важно? Как вот... Важно уметь, да, входить. И мы говорим о том, что важно для этого часто вспоминать свои успешные состояния в той или иной деятельности и якорить их. Ну, надо еще понимать, что человек у нас состоит, можно сказать так, из трех триграни. Да? Физика его есть, химия и психика. И воздействуя на что-то одно, мы сразу... создаем общее состояние. То есть наше состояние – это взаимодействие нашей физики, химии и психики. Но если мы хотим войти в какое-то там особое, ну, в какое-то состояние ресурса, мы можем вообще принять что-то из химии. Я не знаю, там, расслабляющийся там тазепам, да, например, чтобы расслабиться и отдохнуть, ну или что-то такое, да? Или, например, Energy, или как там этот вот, Red Bull выпить для того, чтобы, значит, там быть, да, максимально там активным. Ну или еще что-то принять, да, или там алкоголь принять, чтобы расслабиться. Но это не наш путь. Ну то есть надо понимать, что да, иногда химия нужна, и тогда ваша физика и психика расслабятся, если вы там какой-то там препарат примете. Или наоборот, там, мельдоний, да, тот же. Вы применяете, и ваши, значит, силы возрастают. И физически, и психически вы становитесь другим. Но если не брать вот такие критические, да, такие не самые полезные, да, такие вещи, то это питание, конечно. Питание, вода, которую мы пьем, она влияет на наше состояние. То есть то питание, которое для вас подходящее, оно будет правильно. Если допустим, какую-то гадость вы съели, то понятно, что сложнее вам будет войти в любое ресурсное состояние, потому что вам будет плохо. То же самое касается и физического состояния. Да? Вы должны поддерживать свое тело в форме для того, чтобы в любое состояние войти, когда надо, потому что когда там, что там вывихнуть ногу, то понятно, что и химические процессы пойдут другие, потому что организм будет работать на заживление раны. Ну и настроение уже будет не то, и концентрация внимания будет не та, если вы, конечно, не супер там волевой человек. Вот. И, ну и что касается психики, то тоже, когда мы вспоминаем какую-то ситуацию, еще что-то, то вырабатываются особые гормоны, то есть меняется химия, меняется физика. Ну вот это все взаимосвязано, и надо понимать, что мы можем разными способами вызывать состояние, вот этого ресурсное состояние. Кроме того, надо понимать, что у нас есть такое понятие, как уровень активации вашей. Уровень активации, то есть насколько активна кора головного мозга. Бывает, что вы перевозбуждаетесь, и вам надо успокоиться. Потому что если вы слишком возбуждены, ну, сложно управлять собой. Бывает наоборот, что вы настолько вялы, что вам нужно себя поднять. Да, поднять вот эту активность свою. Каким образом мы можем это делать? Можем через дыхание. Дыхание – это наша такая важная функция, которая позволяет повысить активность мозга или понизить. Вот давайте, если вы сделаете резкий вдох, задержите дыхание, слабый выдох, еще резкий вдох, слабый выдох, вдох. Вот резкие такие подъемы, вы активируете кору, и если вы такие сонные, то вы активируете себя. Можно принять контрастный душ, какое-то физическое упражнение сделать для того, чтобы поднять свой тонус. Вот это очень важно понимать, что когда мы недостаточно активны, мы должны себя взбудоражить. Например, можно потереть тело свое щеточкой какой-то, да, такой жесткой. То есть мозг должен получить какие-то стимулы, там, музыку включить, еще что-то. И наоборот, если мы хотим расслабиться, мы слишком возбуждены, то нам нужно вдох и глубокий-глубокий выдох. Все внимание на выдохе. Несколько раз глубоко выдыхая, мы успокаиваемся. Ну и тоже физические упражнения нам тоже помогут. То есть вот надо еще и контролировать свое состояние с точки зрения физического, физики вот этого своей, понимать ее. Ну и также важно, конечно, следить за своими мыслями, контролировать их, наблюдать за ними. И если они куда-то вас увели, не туда, то просто наблюдение за ними со стороны позволит им немножечко раствориться и уйти в нужное русло. Потому что если вы, как вот, Георгий, вы говорите, да, нужна вера в себя, а в любом деле нужна вера в то, что у вас получится. И если у вас мысли ушли не туда, то, естественно, ну, вы обрушите свое состояние. Ну, кроме того, конечно, важны еще биоритмы ваши собственные, за ними надо смотреть. Вы наблюдаете за собой, чтобы понимать, когда вы в творчестве, когда вы бываете, допустим, в экзамены хорошо сдаете. Просто отслеживайте и изучайте себя. Может, на вас Луна как-то влияет, такое бывает, да? Если она создает приливы и отливы, то понятно, что она влияет на водно-солевой баланс нашего организма, да, и, соответственно, меняет и наше настроение, и все прочее. И отсюда тоже многое зависит. Поскольку я занимаюсь интуитивным мышлением, как я говорила, то у нас есть тоже свое ресурсное состояние. Состояние, в котором мы хорошо получаем информацию, которое хорошо слышим голос интуиции. А что это за состояние? Это состояние я бы охарактеризовала так. Во-первых, это расслабление, это не напряжение тела. Расслабление и в то же время... Как вы расслабляетесь, мысли уходят. Это скорее похоже на такое творческое состояние. И в то же время вы прислушиваетесь как к чему-то. То есть как бы вы расслаблены, но ваше, ну как бы, лучик внимания скользит по пространству, и таким образом вы получаете информацию. Георгий, я вот сейчас вот как-то понятно объяснила вот это состояние или не очень? Может, вы как-то его, поскольку вы в теме, да, может, вы как-то свое скажете ощущение, что это такое? Потому что я как-то так попыталась сейчас его описать, но это мое восприятие. Как вы можете охарактеризовать? Ну, мы о состоянии интуитивного мышления сейчас говорим, да? Да, да, да. Когда мы, именно когда мы получаем информацию, да, вот что мы хотим ее получить. Ну, для меня это состояние каких-то, может быть, форм. То есть я стараюсь получить какую-то форму, и из этой формы я получаю информацию. То есть когда я мыслю форменно, то есть оформляю свои мысли, ко мне приходит какая-то интуитивная информация. А если я, допустим, просто рассредоточу свое внимание, то я не смогу собрать воедино эту картинку. Мне не придет образ этой картинки. Я бы так выразился. Да-да-да, вот я про это и говорю, да? То есть, с одной стороны, вы расслаблены, да, ваши мысли вроде так, да, нету мыслей, все рассредоточено. Но вот этот лучик внимания, да, он где-то сосредоточен, да, когда вы форму пытаетесь, да, понять. Вот это такое состояние. Другая ситуация, когда мы формируем свою реальность. Ведь не секрет, что мы ее формируем, собственную реальность. Мы на нее влияем. То есть мы как бы оказываемся в той реальности, в которой хотим, и это так и есть. Просто мы иногда думаем, а почему вот я так живу, а не так? Да потому что я этого хочу, я ее формирую. Но просто неосознанно, да, не всегда осознанно. А если мы хотим осознанно формировать реальность, то это другое состояние. Оно более активное. То есть вы как бы превращаетесь в активность. То это не то, чтобы вот этот спортсмен, который бежал, но тем не менее что-то уже похожее туда, да? То есть вы с одной стороны расслаблены, наверное, да? А расслаблены, не так напряжены, как спортсмен. Но ваше внимание, вот как у спортсмена, вот это особое состояние. То есть представьте себе, давайте попробуем это, сейчас я попробую это изобразить на картинках, да? Вот смотрите, представьте себе сочетание вот этих двух ситуаций. С одной стороны, вы расслаблены, а с другой стороны, вы очень сосредоточены и целенаправлены. Потому что он сейчас видит цель, он к ней идет, но он напряжен, а надо быть вот в таком состоянии. Вот как бы сочетание вот этих состояний дает то состояние, в котором мы формируем реальность. Ну, понятно, что он тоже свою победу сформирует таким образом, на свой отдых. Но вот именно это состояние. Георгий, что вы на этот счет скажете? Вот на такой вот образ. Ну, я бы прояснил бы именно свои какие-то ощущения, да, на этот взгляд, на эту тему, да. То есть, да, я считаю, что здесь нужно понимать, иметь представление о том, что такое вера, да. Опять же, все завязано, да, на нашей вере. И если ты не веришь в то, что ты пытаешься спроецировать, то оно наверняка у тебя не получится. Может и получится, а может и нет. Но у тебя в этом нет уверенности. Когда у тебя есть вера во что-то, это открывает перед тобой новые возможности и расширяет горизонты. И еще немаловажный момент, который многие опускают, когда говорят о формировании реальности. То есть многие думают, что это некие определенные образы в твоей голове, которые ты должен просто выдумать, ну, я не знаю, новую машину, новую квартиру там, или еще что-то. Но при этом почему-то ты должен сложить ручки и ничего для этого не предпринимать. То есть нет, это так тоже не работает. Если ты создаешь какую-то картинку, то будь добр, я не знаю, там, ну, как в том анекдоте, купил лотерейный билет уже, да, наконец там, да? С дивана, вот, да, да. Хоть что-то начни делать. Да. А большинство из нас почему-то воспринимает это как какие-то новые возможности, лежа на диване. Ну, нет, лично у меня этого никогда не получалось. И я вообще сомневаюсь, что у кого-то это получалось. Ну, скорее потому всего. Что надо что-то сделать, да? Когда вы придумали, я не знаю, там, дом хотите построить, да, вы лежите, фантазируете, вы придумали, но дальше-то надо как-то взять материалы, да, его построить или дать кому-то задание. Нет, безусловно. Да, часто можно встретить информацию, что тебе достаточно просто реализовывать эту мысль, появится возле тебя человек, который возьмет лопату, я не знаю, начнет цемент мешать и так далее, а ты вот как лежал, так и фантазировал. Но все равно придется ему дать задание, а это непросто. Да, то есть, ну, я еще раз повторю, у меня это так не работает. И я, честно говоря, не уверен, что это работает. Конечно. Формирование реальности, я сейчас в двух словах могу сказать, вот как оно происходит, да, поскольку это многих интересует. Происходит каким образом? Сначала вы представляете себе хорошо то, что вы хотите. Представляете визуально, для этого хорошо развивать визуализацию, и представляете чувственно, что вы там находите. И вот, то, что вы хотите, вы проживаете. Таким образом создается энергетический, наполненный смыслом, наполненный вот этой вот вашей фантазией, да, сгусток. Дальше вам нужно его запустить, чтобы он пошел. Значит, вам нужно забыть о нем и переключиться на что-то другое. Но потом, самое главное, следующий шаг. Вам надо вернуться и что-то делать. Юрий, и так не получится, что вы запустили и отвлеклись. Нет. Дальше вы начинаете над этим какие-то действия предпринимать для того, чтобы это было. И, безусловно, реальность не формируется одной мыслью. Обязательно идет действие. Обязательно. Другое дело, что вот этот этап формирования вашей мысли, накачка энергии, накачка эмоциями, вот это создает то, что вы идете в правильном направлении. Вот у меня была девушка, занималась, она училась в институте физкультуры. Она девочка спортивная. Вообще спортивная, но в баскетбол, говорит, никогда не играла. Но тело у нее ее слушается, да, это все-таки есть разница, да, спортивный человек или не спортивный. И вот она говорит, я пошла, значит, на занятия по волейболу, и я раз попадаю, два попадаю, три попадаю, говорит, как ты так попадаешь в кольцо? Она говорит, ну как, я вот вижу, что я бросаю мяч, и мяч летит, и дальше рука правильно действует. То есть, понимаете, да, вот она себе представила, как оно должно быть, и тело работает, потому что, ну, оно ее слушается. Просто она видит, как это делается, и тело повторяет. Ну, вот это вот про то, что вот ваше воображение эмоциональное, вы как бы туда входите, но это не значит, что вы ничего не делаете. Даже когда мы на занятиях тренируемся на каких-то там кошечках, да, на листочечках, то мы как минимум с ними что-то делаем, чтобы там сформировалось то, что нам надо. Еще хочу сказать, что иногда мы не можем войти в какое-то состояние, потому что, ну, не видим в этом какого-то смысла. Поэтому вот эта смысловая, духовная часть, она дает вам энергию, она дает вам то, что вот Георгий говорит, веру, она дает вам уверенность. То есть вот надо не просто чего-то хотеть, а вот надо вот в этом видеть какой-то глубинный смысл для себя. Что вот вы не просто пришел к вам человек, вы ему там сопереживаете, для вас это важно, чтобы его поддержать. Вы не просто там сдаете экзамен, а вам важно, чтобы вы сдали экзамен, пошли работать, ну и что-то сделали полезное после этого, да? Вот этот вот смысл, вот какой-то такой духовный смысл дает вам силы. Это очень важный момент. Потому что если вы делаете просто так, то как будто бы вам нету вот этой вот божественной энергии. А ресурсное состояние вот с этой энергией. Что бы вы ни делали, вам должна пойти энергия. А для этого должен быть какой-то смысл, для чего вам это надо. И это действие должно быть какое-то, я скажу, общественное благо иметь. Ну, можно не только общественное, можно для себя, но оно должно быть как-то одухотворено. Тогда вот эти силы дадут вам возможность сделать все правильно так, как надо. Ну, вот примерно так я хотела сказать. Еще хочу сказать, что сейчас я провожу занятия по развитию интуитивного мышления, которое называется «Время перемен». Георгий, я могу рассказать? Это нормально? Да, нормально. Вот, и там мы тоже занимаемся и ресурсными состояниями, и, ну, вот этой вот вот этим мышлением, это мышление интуиции, оно уже все-таки как голос, вы начинаете слышать свой голос, голос своего «я», своего, ну, высшего «я», если так, да, можно сказать. Ну, можно сказать, голос Бога, потому что Бог — это истина. Ну, вот я так считаю, да. И учитесь вере, учитесь, ну, вот своей уверенности. Вот эти все вещи, ну, без этого не будет интуитивного мышления. Это еще логику можно там, да, вот как-то постичь. Она такая, А плюс Б равняется Б плюс А, там есть причина, есть следствие. А если мы говорим о каких-то таких глубинных вещах, то без вот этой духовной составляющей, в общем, там делать нечего, мне так кажется. Это более сложное, более глубокое, такое более, наверное, интимное общение с мирозданием. Вот. Так что, если вы хотите, я вас приглашаю. У нас вчера было первое занятие, курсы трехмесячные. Вот на всякий случай я вас приглашаю, пока еще есть время. Да, информацию можете на сайте Ольги подчеркнуть. Мы его обязательно разместим ниже этого видео. Угу. Ну вот, наверное, я все, что я так хотела сказать. Благодарю, Ольга. Мы тогда переходим ко второй части нашей программы. Напоминаю, что она будет посвящена у нас ответам на ваши вопросы. Сегодняшняя тема эфира — «Как войти в ресурсное состояние». Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, после чего будут ответы на ваши вопросы. Спасибо за внимание. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Друзья, напоминаю, что сегодня 2 июля 2020 года, четверг. В студии, в виртуальной студии у нас находится Ольга Чурилина с темой «Как войти в ресурсное состояние». За пультом у нас Евгений Роденко, и ваши вопросы и порядок в чате обеспечила нам Светлана Большукова. Ольга, перед вопросами, да, я бы немножко хотел, чтобы вы раскрыли тему по поводу направления своей воли. Да? То есть вы говорили о том, что нужно чего-то действительно захотеть и обосновать себе, почему ты это хочешь. Да? Угу. А где здесь кроется воля? То есть как направить волю свою, и что это за волевое такое состояние, которое может этому помочь? Ну, вообще воля — такое сложное понятие, да? Что такое воля? Воля бывает разная. Но вообще воля — это некое усилие, которое мы делаем для того, чтобы достичь того, чего хотим. Причем мы это усилие делаем не потому, что оно вот само складывается, нам это просто. Нет, это именно некое усилие для достижения своей цели. Кто-то обладает сильной волей, и он проявляет это усилие, кто-то — слабой волей. Вообще, очень интересный момент про волю. Мы иногда обманываем себя. И вот волю воспитывать можно через то, что мы говорим себе сами правду. Себе говорим правду, другим говорим правду. Это хороший способ воспитания воли. Особенно в ситуации, когда в обществе правда не приветствуется и часто воспринимается как экстремизм. Реально научиться говорить правду самому себе, правду другому — это это проявление вот воли, это обучение воли. Может быть, оно звучит как-то непривычно, необычно, но это так. Как прийти к тому состоянию, когда себе не лгать и говорить себе правду? Как дойти до этого состояния? Вот просто начните говорить правду. Но она же неудобная, и ты всегда будешь находить себе оправдание, чтобы не слышать этой правды. Но так, тогда вы не воспитаете в себе волю. Потому что воля — это не то, как писал Рахметов, спать на там, да, не писал Рахметов, а как он спал на гвоздях, воспитывал волю. Ну, это, ну, наверное, да, это воля, но это проще. А сказать правду на самом деле сложнее. Как просто начните говорить себе правду. Вот возьмите зеркало, посмотрите в зеркало и скажите себе честно: вот это я делаю потому что. А вот это я делаю потому, что на самом деле, как я отношусь к этому человеку? Вот так. Как я отношусь к этому явлению? Вот так. Просто начните перед зеркалом. Сначала вот так. Перед зеркалом глядя в глаза. Такая гипнотическая, на самом деле, такая практика, когда вы смотрите себе в глаза. Ведь вы же не можете посмотреть себе в глаза никаким образом, кроме как через зеркало. Вы можете на руку посмотреть, на ногу, а глаза нет. А глаза — это зеркало души, да? То есть вы смотрите прямо себе в душу. Вот прям смотрите одновременно в оба глаза и говорите себе правду. Вот просто начните говорить правду. Вы почувствуете, что это сложно, если вы не привыкли, но постепенно вы привыкнете к этому. Вы даже облегчение почувствуете. Вы почувствуете прилив силы, потому что на самом деле, вот когда мы себе не говорим правду, мы блокируем волю, блокируем энергии действия. Есть же люди волевые, а есть люди безвольные. Вы видели волевого человека, который не может говорить правду? Видели? Ну, мне сложно судить, говорит он правду или неправду. Не, ну вот почувствовать, да, что это вот ваше, да, то есть вы можете сказать правду. Не, ну понятно, что любой человек может там, да, врать, да, там, по каким-то причинам. Ольга, а можно сказать, что воля — это некие дрова, топливо для ресурсного состояния, то есть одна из составляющих этого ресурсного состояния? Ну, можно, наверное, сказать, потому что вы же применяете эту волю для того, чтобы, ну, там же расслабиться, сконцентрироваться, да, проявить эмпатию, да, то есть поменять что-то в себе, там отложить какие-то дела, может быть, изменить свое состояние. Да, конечно, если у вас нету вот этого волевого импульса, да, воли, то вы не сможете войти в то состояние, в которое вы хотите. Но я хочу сказать, что начните с правды. Это очень воспитывает волю. Я хотел бы поделиться своим личным опытом, надеюсь, он кому-то поможет, о том, как начать себе говорить правду и вообще воспитывать в себе волю. Лично на мне в свое время очень сработал элемент, когда я воспитывал свою волю путем каких-то личных испытаний, ну, конкретно каких-то аскез, то есть отказывался от чего-либо. И я считаю, что это на больше, наверное, мужской какой-то путь, аскез. Насколько я знаю и общался с противоположным полом, для них это некое служение чему-то, кому-то там и так далее. То есть вот такие проявления воли, когда ты можешь направить внимание своё и от чего-то отказаться или кому-то служить, они позволяют прийти к тебе к состоянию, что ты не лжешь себе, ты перестаешь себе лгать просто-напросто, потому что если ты себя начнешь обманывать, то ты никогда не преодолеешь эти сложности и трудности, которые возникают у тебя на пути к этому состоянию. Вот. Ну, как бы так бы я выразился. Да, это очень хорошо. Я вообще люблю аскетизм. Ольга, а вот еще у меня такой вопрос возник во время вашего доклада, да, 5 состояний, да, из них вот 2 было, это состояние физической какой-то там мобилизации, да, а второе состояние — это было состояние мобилизации своих знаний, да? И я обратил свое внимание, что эти оба состояния, в отличие от других, они неким образом, ты должен сделать, подчинить своей воле тело или мозг, или разум какой-то. То есть ты именно задействуешь свою волю для того, чтобы подчинить что-то себе, своему волевому желанию какому-то, да, или в волевому пониманию, может быть, там, допустим, что ты, может быть, и не хочешь чего-то делать, но ты понимаешь, что это правильно, ты должен в этом направлении двигаться. Да, но на самом деле, да, абсолютно правильно, Георгий, но на самом деле ведь не всегда, ну, то есть во всех состояниях нужна воля, потому что вдохновение, оно, конечно, хорошо, когда приходит само, а если вам нужно что-то сделать, вам надо сейчас написать статью или еще что-то нарисовать, вам нужно приложить усилия, чтобы войти в это состояние. Или, например, у вас есть... не знаю, 3 часа, и вам обязательно надо отдохнуть, потому что вы понимаете, что дальше вам предстоит какая-то там деятельность. Вы хирург, вы стоите там, значит, на операции, и у вас есть 3 часа, вам надо отдохнуть, отпустить мысли. Вы все равно проявляете волю для того, чтобы это все убрать. Она другого качества. Она другого качества воля, но это тоже воля. Даже на отдых это воля. Это не когда вот я просто ленюсь, да, там. Нет, когда мне нужно сейчас отдохнуть. Проявляем волю. Другого качества. Ольга, вот опираясь на знания, полученные от вас в предыдущих эфирах, да, вы говорили о всем известной чакральной системе, там, да, приводили ее в пример. И, может быть, вы расскажете, как эти состояния зависят вот от этих систем и понимания вот, внутренних течений энергии человека. Есть у вас какая-то информация? Ну, если мы говорим о состояниях вот первых двух, которых... Ну, опять же, эти 5, это я так выделила, да, вот у каждого могут быть свои, да, особые какие-то состояния. Значит, вот если мы говорим о спортивных каких-то вещах, об учебе, да, о сильной воле, то, конечно, это манипура. Это чакра солнечного сплетения. Вот когда мы говорим проявление такой сильной воли, она же волевая чакра. Если мы говорим о расслаблениях каких-то, да, ну вот если мы говорим про творчество, ну это, конечно, у нас горловая чакра, да, половая чакра, вот эти более активные. Ну и, конечно, если мы говорим про спорт, это еще и первая наша чакра, да, корневая. Вот. А если мы говорим про расслабление, про отдых, ну, тут вот как-то даже я не знаю. Я бы все задействовала. Все задействовала. Почему-то отдых мне как-то вот так вот дается. А если мы говорим про эмпатию, то это, конечно, сердечная чакра. Даже вот вы, Георгий, сказали, что вы чувствуете вот в районе груди, да, какое-то изменение, когда вы смотрели на картинку, где мы сопереживаем. Ну, а чакра интуиции, ну, понятно, что это высшие чакры. И еще у меня один вопрос по поводу якорений состояний. Да? Может же для человека являться неким якорем место, да, либо какой-то предмет и так далее. И вот тут возникает вопрос. Если я в ресурсное состояние привык входить в одном конкретном месте, ну, например, я прихожу каждый день на работу или там в школу, в университет или еще куда-то там, да, в мастерскую и привык в это состояние входить там. Как научиться переносить это состояние в то место, где оно тебе сейчас необходимо? Смотрите, вот то состояние, допустим, на работе. Вы можете... Фотография — это великое дело, да, это слепок реальности. Но сфотографируйте себя в рабочем кабинете. В тот момент, когда вы находитесь. Потом проверьте. Вот это вот, глядя на эту фотографию, мысленно оказываясь там, удается ли вам войти в это состояние? Несколько раз потренируйтесь, вот так. Возвращайте фотографию в это состояние, фотографию в другом месте, и вы научитесь. То есть вам нужно в том месте сделать какую-то, ну там, фотографию того места, да, или, я не знаю, какой-то... вот у вас все время там лежит ручка на работе, да? Вы все время на нее смотрите, якоритесь, и потом эту ручку приносите домой, и там учитесь входить в это состояние, тренируетесь. Благодарю, Ольга. Вообще еще очень запахи. Запахи дают эффект. Если там есть какой-то запах, или вы возьмете какие-то там, ну, какая-то, не знаю, там, какую-то эссенцию или еще что-то, и вдохнете, то запах очень быстро возвращает в состояние. если вы заикаритесь на запах. Но не так много запахов, как бы тут. Во время эфира была реплика от аббата Бузони: чтобы войти в любое из этих состояний, нужен самоконтроль и способность управлять и осознавать свой мозг. Что-то есть добавить? Осознавать свой мозг — это как? Я не очень поняла. Способность управлять и осознавать свой мозг. Ну, осознавать себя, я бы сказала, вот так. Ну, мозг не знаю как, но... Ну, как бы я так не отделила мозг осознавать, мне трудно его осознавать. Ну да, я бы тоже, наверное, не смог осознать его. Каждую извилину. Да, а так вот как-то его осознать. Ну да, ну в принципе, наверное, имеется в виду, что ну осознавать себя вот, да, здесь как бы хорошо. Так, вопрос от Олега Васильевича. Речь только об эмоциональных ресурсах или физических? Почему? Вот смотрите, это психоэмоциональное состояние, ну это и физика тоже. Мы говорили, что физика, химия физика, химия, психика, все связано. И вы эти состояния завязаны на физику все. Потому что это как бы мы же тройство, мы не можем себя отделить. Поэтому, когда я говорила, что повышаем, понижаем уровень активации, это про физику было. Кроме того, у вас может быть энергия, не быть энергии. Есть же ситуация, когда вы теряете энергию, когда вы накапливаете энергию. И тут тоже надо за этим следить. Это вот как физика, физика и психика, да? Это энергетика. Вот. То есть очень часто... В отношениях с людьми вы можете терять энергию, можете набирать энергию на природу. То есть надо еще смотреть на ситуации, где вы получаете энергию, где вы ее теряете. Но это и физика, и эмоции одновременно. Видеть одно другого. Ольга, я помню, что в предыдущих эфирах вы нам рассказывали про темпераменты человека, да, и как мы все знаем, их 4. А ресурсных состояний 5. Ну, вы выделили 5 ресурсных состояний. Ну, я, да, выделила 5. Для себя. А можно их как-то сопоставить между темпераментами? Давайте. Очень интересная задача. Тогда бы я, значит, ага. Так, вот я нашла флегматика. Вот это состояние, это состояние меланхолика. Мы иногда думаем, что меланхолик — это человек, который все время плачет, да? У нас есть такая вот иллюзия, да? Нет, это человек, который тонко чувствует все вокруг. Вот, можно сказать, там вот помните у нас вот Лермонтов — это меланхолик был, да? То есть вот есть люди, которые тонко сопереживают. Вот тогда это меланхолия. Так, теперь надо найти холерика, да? Холерик, сангвиник, флегматик. Ну, не знаю я, флегматик. Ну, давайте вот это у нас будет флегматик. Флегматик – это человек, у которого такая нервная система. У него процессы торможения преобладают над процессами возбуждения. То есть они более сильные. Вот тогда вот это будет у нас флегматик. Так, сангвиник у нас будет... Ну, я не знаю, давайте вот это вот творчество, наверное. Творчество — это равномерные такие процессы торможения и возбуждения, но они сильные. Уравновешенность. Уравновешенность. Здесь тоже уравновешенные, но слабые процессы, такие очень тонко чувствующие. Ну, вообще-то они тоже будут тонко чувствующие, все-таки творчество. Вот. Ну, наверное, не знаю, холерик. Давайте вот это будет у нас холерик. Тут явно вот нужны такие... возбуждение, чтобы было резкое такое, да, вот если это еще спринтер, то да, вот туда холерика сюда. Ну так как-то. Ну вот это, наверное, еще в сангвинике. Наверное, знаете, вот это будет сангвиник, а вот этих мы двоих сделаем меланхоликами, потому что это тонкое чутье человека или его творчество. Творчество все-таки туда. Вот. То есть вот это у нас получилось. меланхолик, вот это флегматик, вот это у нас сангвиник, а вот это у нас холерик. Отлично. Разобрались. Разобрались, да. Так, Александр спрашивает, подскажите, пожалуйста, какое лучшее упражнение применять в общественном месте, чтобы тренировать интуицию? Ну, речь уже об интуиции пошла. Об интуиции в общественном месте, смотрите, вы можете почувствовать другого человека. Ну, вот вы едете в метро, да? Вот посмотрите на другого человека, закройте глаза и почувствуйте, какой это человек, кем он работает. Ну, какая у него жизнь, какой у него характер, какой у него темперамент. Вот, пожалуйста, можно так потренироваться. На самом деле очень развивает эмоциональный интеллект. Или, например, вы можете представить себе, а вот когда сейчас двери откроются, ну, в транспорте, например, да, кто войдет, увидеть этот образ, там, женщина, мужчина, там, кошечка, собачка. Вот таким образом можно тренировать интуицию. Ну, а кроме того, конечно, у нас есть там разные карточки. Вы можете, я не знаю, взять какие-то у вас есть карточки, я не знаю, там, например, детские, да, где нарисованы различные предметы. Там туфли, тарелки, там, не знаю, ёжики, белочки. Берете эти карточки и чувствуете живое, неживое, например. Какая форма, какой цвет, ну, зависит от того, что вы берете в руки. Вот так можно обычным способом тренировать интуицию. И время быстрее пройдет в транспорте, и с пользой. Благодарю. Ну вот Абат Бузони не понял, что дает вхождение в эти состояния? Вхождение в эти состояния дает эффективность деятельности. То есть если вы занимаетесь, если вы пришли на концерт какой-то классической музыки, то ну, глупо входить в состояние спортсмена. А вот войти в состояние расслабления и творчества, это будет правильно. Вы тогда сможете качественно воспринять эту музыку. То есть вы сможете ею насладиться по-настоящему только в состоянии расслабления и состоянии творчества. А если вы придете напряженный, готовый к борьбе, то вы просто не сможете пережить вот этот момент, и впустую пройдет ваш концерт. В то же время, если вы выйдете на соревнование или на экзамен, то ну, как-то не очень правильно будет, если вы будете в таком расслабленном состоянии, вы просто завалите экзамен. Я бы еще добавил, что это некое проявление все-таки разума человека, да, не конечно, просто ума, а разумности, то есть в нужный момент, в нужное состояние уметь входить. То есть это не просто подчинение каким-то инстинктам определенным там, да, или окружающей среде, или толпе, или чего-то еще, каких-то внешних факторов, а проявление своего разума, когда ты в нужное время, в нужном месте можешь войти в нужное ресурсное состояние. Конечно, и воли тоже, да, естественно. Да. Потому что если вы там, не знаю, читали книжку, были расслаблены, к вам пришел человек и просит о помощи, то вам нужно войти в это состояние. И, конечно, это волю надо проявить, да, чтобы переменить состояние. А если вы будете в своих мыслях, то ну какая что-то эмпатия? Вы не сможете помочь человеку сопереживать, да, вот его проявлением. Даже люди-то приходят часто не для того, чтобы совет дать какой-то или сделать какое-то реальное действие, а просто чтобы вы сопереживали. Это особое состояние, очень необходимое нам всем, важное нам всем, чтобы нам кто-то сопереживал. Потому что когда у вас радость, вы хотите ее разделить, она станет больше. Когда у вас какая-то печаль, то вам тоже нужно сопереживание. Тогда эту печаль легче будет пережить. Ну, то есть вот умение, это как бы вот как мы живем, да, сами по себе, или мы вот умеем с людьми общаться? Благодарю. Ольга, вот на мой взгляд, очень интересный вопрос от Олега. Угу. Есть ли влияние ресурсного состояния на течение времени? Это интересный вопрос. Я скажу так. Время... Когда мы находимся в состоянии потока, вот состояние такого некого измененного состояния сознания, то время, конечно, течет по-другому. И на самом деле все состояния, перечисленные, в которых, даже вот все вот эти картинки, в которых мы действительно в ресурсе, действительно проживаем момент, оно меняет время. Меняет субъективное восприятие времени. Мы действительно, оно течет по-другому для нас. А для кого-то может быть и не так. Оно для нас течет по-другому. Ну, бывают такие критические ситуации, конечно, когда время останавливается, прям реально затормаживается мир, или пробегает быстро, но это уже измененное состояние сознания. А вообще, вот когда мы в ресурсе, время течет, но оно по-другому течет. Ну вот если вы в творчестве, то вы не заметили, как для вас это было какое-то одно время, а потом вы смотрите, ага, прошло уже другое время. Благодарю. Ася спрашивает. Добрый вечер, Ольга. Возможно ли как-то поделиться волей? Благодарю. Интересный момент. Поделиться волей? Не знаю. Но вы можете позаимствовать волю у любого человека, как и любое другое качество. И сейчас я расскажу, как. Если вы, например, волю хотите, да, найдите человека, который из вашего окружения или, может быть, известный какой-то человек, который обладает сильной волей, именно того качества воли, которое вам необходимо. Мы уже говорили, да, что воля бывает разная. Вот. И смотрите на этого человека, пытайтесь стать этим человеком, прочувствовать, какой он, как он проявляет эту волю. И вот я уже говорила, что есть зеркальные нейроны. Когда мы смотрим на человека, проявляющего волю, и ну, как бы входим в него, внимательно смотрим, как бы, ну, как бы подключаемся, вот так скажу, к нему, то ваши нейроны копируют его поведение. Поскольку воля – это тоже свойство нашей психики, а у нас все через нейроны идет, то мы можем научиться этой воле. То есть ею нельзя поделиться, но можно научиться воле. То есть вы смотрите на волевого человека, вы хотите этому научиться, вы представляете, как он себя поведет в той или иной ситуации, и потихонечку тоже начинаете этому учиться. Артём Никитин, если посмотреть мотивационное видео, вдохновиться, и можно его использовать как ресурс? Мотивационное видео можно использовать как ресурс только для очень определенных состояний. Мы уже говорили, да, мотивационное – это когда «ух, ух, мы тут все, мы тут резко, я могу». Но это очень редко, ну, это какое-то конкретное состояние, когда вы хотите чего-то достичь. А если вы хотите там сопереживать, то там то мотивационное видео вам не поможет. Надо просто понимать, что вот это вот состояние накачки энергии и эйфории, оно полезно, но только в определенных состояниях. Для этих состояний, да, оно поможет. Правда, как я вот знаю по опыту, и люди, которые проходили многие мотивационные тренинги, видео, оно долго не держится. Видимо, не хватает воли. Не хватает воли. И, может быть, вот как бы, ну, как бы нету ситуаций потом таких, когда надо это применить. Или, может быть, понимаете, вот мотивационные видео часто создаются другими словами. Они, ну, несколько стандартны бывают. Не ваши слова, переведите на свои слова. Проживите то, что вы видите в видео, в вашей ситуации, с вашими представлениями, с вашими словами. Тогда и заикарите, тогда это будет очень полезно. Бывает вот просто у нас язык разный, да, и достаточно других слов, чтобы ваше подсознание не пропустило и не приняло его. Если вы говорите там, ну, каким-то таким высокопарным языком, а вам говорят на сленге, то у вас или наоборот, то вы не, ваше состояние не пропустит это, и из-за этого будет хуже работать. Переведите на свой язык. Не забывайте это. И более могу сказать, что эти все мотивационные видео и тренинги, они иногда действуют на людей как наркотик, когда люди просто привыкают, что его кто-то гладит по головке или говорит какие-то мотивационные вещи, и он хочет, и он считает, что все вот. А когда этого мотиватора с тобой рядом он не находится, и ты не прожил эти состояния, а тебе их просто внушили, ты забываешь об этом. Да. То есть это не твое, это не ты, ты в это не веришь, у тебя нет воли к этому. Поэтому, да. Наверное, где-то это полезно, где-то не очень. Оно полезно, но вот как бы этого мало. И не надо считать, что это панацея. Вот так. Да. Не зацикливайтесь на этом. Да, не ограничивайтесь этим. Медоед Барсук. Очень любопытно, как же все-таки концентрировать силу, расслабляясь? Сродни кому это чувство и на что оно похоже? Знаете, у меня, может быть, свое представление. Я попробую сейчас его объяснить. Вот так. Смотрите, сначала не на что похоже, а вот так. Вот что такое гипноз, например, да? Это какое состояние? Когда один человек воздействует на другого, это что происходит? Ваш мозг не воспринимает ничего, как бы все тело расслаблено, и есть одна зона, которая связана как бы с этим человеком, который ввел вас в этот транс, и он на вас воздействует. То есть вот и вот это такое же состояние. То есть вы расслаблены, но есть одна зона, которая сосредоточена. Кстати, вот я хочу сказать важное про вот это состояние гипноза. Да? Во-первых, мы всегда входим в гипноз, если даем согласие. Нас нельзя ввести в гипноз, если мы не согласны. Есть еще разные там способы, почему мы даем согласие. Но важный момент, смотрите, перехватить вот этот транс, просто мне сейчас вот это навеяло на эту мысль, перехватить транс нельзя. То есть если я ввела вас в трансовое состояние, то ваш мозг на меня настроен вот этим лучиком. И Федя или Вася не могут на вас воздействовать. Мой голос будет для вас важен. То, что я скажу, проникнет в подсознание, потому что у меня связь. И из этого можно сделать, знаете, какой вывод? Если вы не хотите, чтобы на вас воздействовали СМИ, например, они очень воздействуют там, да? Может быть, еще не все выключили телевизор или еще какие-то, да, там вещи, то сами входите в трансовое состояние, и тогда только вы сможете на себя воздействовать. А это и состояние, когда вы расслаблены, но есть что-то, с чем у вас есть связь. Не знаю, насколько я объяснила. А у меня здесь вопрос из вопроса вышел, получается. Ольга, вы разделяете гипноз и измененное состояние сознания? Или это одно и то же? Это одно и то же. Трансовое состояние сознания, гипноз. Измененное состояние сознания мы подразумеваем обычно. Это сильное изменение. Например, наркотик приводит в измененное состояние сознания. А трансовое состояние, гипноз, это другое. Оно обычное, оно нам привычное, это нормальное состояние, а измененное ненормальное. Например, целитель входит в измененное состояние сознания для того, чтобы. Но это особое состояние, в которое он умеет входить по своим природным данным или как-то там еще обучался. И то же самое касается наркотика. Это человек входит в это состояние, потому что принимает наркотик. Оно ненормальное, оно противоестественное. А гипноз и транс – это нормальное состояние. Полезное, между прочим. И мы в нем очень часто бываем. Может быть, иногда чаще, чем надо. В гипнозе, по-моему, очень часто. Очень часто. Чаще, чем хотелось бы. Да. Хорошо, да. Когда мы сами ввели себя в гипноз, в трансовое состояние, это тогда мы сами на себя влияем и общаемся со своим подсознанием, это хорошо. Но когда мы позволили кому-то ввести нас в трансовое состояние, тогда будьте готовы, что в ваше подсознание проникнет какая-то чужеродная мысль, возможно. Так, еще один вопрос от Аббата Бузони. Зачем входить в эти состояния, если можно проще сделать? Находиться в равновесии и принимать разные состояния, и их просто чувствовать, а не заниматься программированием себя. Не, ну если вы на такого уровня, что вы легко это делаете, тогда, конечно, может быть, это проще, но нам, простым людям, непросто. Нужны костыли, да? Ну, в общем, да. Но это уже какой-то высокий уровень, да, а так, в общем-то, нам. Ну, да. Как вы понимаете, сначала надо этому научиться. Надо этому научиться. Так ли учиться, по-другому ли учиться. Но человек, которому только 15 лет или 16, он еще этого не умеет, еще не знает своих возможностей, да, там. То есть он должен этому учиться. И это один из способов научиться. Ну и, наверное, если бы нам с рождения преподавал бы кто-то эти знания и давал бы эти знания, да, это было бы проще гораздо, да, и уже в зрелом возрасте нам действительно не нужны были бы эти все костыли, карточки, не знаю, там, конечно, ароматы и прочее, там, да? Да. Мы могли просто бы по своему желанию, по своей воле входить в нужное состояние. Конечно, но это как раз речь идет о нас, простых смертных, которые не настолько развиты пока. И гордо звались бы человеками. Да. Так, Натали. Позавидовать людям, которые могут это делать с легкостью. Да, вопрос от Натали. Если чрезмерно эмпатичный человек, слишком богат эмоции, куда это применить с пользой? Спасибо. Ну, выберите себе профессию, такую, помогающую людям. Например, психологам нужна эмпатия, педагогам нужна эмпатия, не знаю, соцработникам. Но есть много профессий, когда нужна эмпатия. И еще можно ее применить в жизни, это же важно. Усложним вопрос. Станьте жилеткой для кого-то. Ну, Ольга, усложним вопрос. А да, если вот ты эмпатичный человек, но тебя это ни разу в ресурсное состояние не приводит, а наоборот тебя, скажем так, угнетает? А, то есть если это эмпатия только в этом состоянии, да, да, а все остальные состояния не входятся из-за того, что слишком эмпатичны? Проявляем волю и учимся отделять себя от других. То есть это, значит, человек слишком, ну, как бы вот есть еще я и другие люди, да. Многим сложно отделить свое я, чтобы почувствовать других людей. А есть люди, которые настолько растворены во всем, да, что им свое я сложно выделить. Воля и тренировки. Ага. Воля, опять все туда же, волевым импульсом, да. То есть мы учимся отделять себя, понимать, что я и они — это разные люди. Потому что вот такая излишняя эмпатия, она, ну, это как бы растворяет человека, да, немножко. И ему нужно... Есть такие ситуации, бывают, да. Тогда нужно учиться почувствовать свои границы, физические границы, эмоциональные границы. То есть почувствовать себя, вот это я, вот это мои желания, вот это мое, а вот это не мое. Учиться тоже понимать себя и отделять себя от других. Тогда уже после этого можно уже думать о ресурсном состоянии. Потому что действительно есть люди, которые очень, очень эмпатийны. Так. Но тут есть опасность чуть-чуть потерять себя. Ольга, вот как по вашим наблюдениям, да, вот лично по моим, как правило, женщины, они более эмпатичны, чем мужчины. Если вот по-вашему так же, то как вы думаете, почему? Ну, во-первых, да, потому что я тоже так думаю, потому что, ну, женщины, ну, как бы функция женщины, задача другая, задача сохранить, воспитать, дать жизнь новому. То есть функция женщины, она подразумевает сначала там понимать потребности ребенка, да, потом то есть, понимать потребности мужа. То есть женщина, она более такая сохраняющая. Поэтому для нее это важно. Вот сохранять и понимать, поддерживать. А мужчина – это, ну, вообще-то по природе добытчик, но это реально так. Мужчина более активен, а женщина пассивна. И мужчина, он как раз для того, чтобы проникнуть вот в этот мир и что-то сделать, и потом принести в семью, ну, очень часто эмпатия не нужна, потому что чтобы что-то в соревновательных вещах, да, в каких-то… В конкурентной борьбе, ну, как-то эмпатии там не пахнет. Вот. А это уже такая мужская задача, да? вот так, пробить внешнюю среду и принести добычу. То есть это на самом деле, и кроме того, ну это опять же, если мы говорим в целом, а если мы смотрим конкретного мужчину и конкретную женщину, то можно сказать именно наоборот. Есть очень эмпатичные мужчины и есть совершенно неэмпатичные женщины. Да? То есть вот это работает на популяции в целом. Да, женщины более интуитивные, но у них все-таки правое полушарие в массе больше развито, у мужчин больше логическое левое. Да? Но опять же, это если мы берем статистику, а если берем конкретного человека, то ну, тут возможны вариации. Благодарю. Это как средняя температура по больнице. Ну, сейчас мы можем рассуждать по расам, там, по религиозным признакам и так далее, и тому подобное. Это надолго. А если мы возьмем конкретного человека, то мы там все что угодно можем. Так нельзя сказать, что вот конкретные женщины, конкретные мужчины, они вот так отличаются. И вот крайний вопрос на сегодня у нас. Вова спрашивает, а мысли не мешают находиться в ресурсном состоянии? То есть я немножко уточню, он, наверное, имеет в виду внутренний диалог. Нужно останавливать для того, чтобы войти в ресурсное состояние? Смотрите, внутренний диалог говорит о том, что вы чем-то другим заняты. На самом деле, конечно, когда вы входите в ресурсное состояние, вы не думаете о внутреннем диалоге, вы думаете о той цели, которую вы выполняете. И тогда вы как бы внутренний диалог говорит о том, что внимание ваше там, а вы его переносите туда, опять же, волей, да? Вы переносите его туда. Вы хотите кому-то помочь, например, да? Какой внутренний диалог? Вы думаете об этом человеке, вы входите в его состояние, его поддерживаете. Если вы хотите решить какую-то задачу, ну, какой внутренний диалог? Когда я сдаю экзамен, нет внутреннего диалога, да? Я вся в этом. Если спортсмен на дистанции, он настолько сосредоточен, ну, что тоже нет внутреннего диалога. Он возможен только на отдыхе, да? Ну, вот тут, да. Там он возможен, но можно его остановить. То есть, смотрите, целенаправленно останавливать внутренний диалог нету смысла. Есть смысл перенастроить внимание свое, да, на то, что вы хотите. И тогда он остановится сам. Я бы, наверное, даже сказал его отпустить и наблюдать просто, куда он идет, и понять, что он где-то там, а ты вот где-то здесь. У тебя есть своя задача. Не, ну, конечно, если вы решаете задачу на экзамене, ну, какой внутренний диалог? Ну, в общем, тогда, значит, вы, да, не там находитесь явно. Если на него обращать внимание, да, то это значит, его питать энергией. Действительно, его надо отпустить, понаблюдать, и тогда он растворится. Благодарю, Ольга. Ну, на этом у нас вопросы на самом деле закончились. И что бы вы хотели по традиции уже пожелать нашим слушателям и зрителям? Ну, если говорить, что вот в этой теме, которой мы сейчас занимались, я желаю вам, дорогие мои слушатели и зрители, чтобы вы находили от жизни, ну как бы, чтобы вы жили на полную катушку. А это значит, что вы были всегда в том состоянии, в котором вы максимально можете быть эффективны, максимально можете достичь своих целей, помочь кому-то, сделать что-то полезное, отдохнуть. Я желаю, чтобы вы лучше узнали себя, чтобы вы не забывали, что у вас есть какая-то цель. Надеюсь, что эта цель, этот смысл жизни у вас он высокий. Я очень рассчитываю на это. Ну и желаю вам, конечно, здоровья в той ситуации, особенно в которой мы сейчас находимся. Здоровья и еще раз здоровья. Благодарю, Ольга. Я бы хотел пожелать нашим зрителям и слушателям того, чтобы у них всегда были ресурсы для вхождения в нужное ресурсное состояние. Иногда порой просто этого недостаточно. Бывает, что недостаточно. Друзья, напоминаю, что сегодня 2 июля 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего эфира была «Как войти в ресурсное состояние». В гостях у нас в роли сказителя Ольга Чурилина, ведущий Георгий Бедоев, за пультом Евгений Роденко. И за порядком в чате и ваши вопросы собирала Светлана Большакова. А на этом передача у нас закончена. Увидимся, услышимся. Быть добру. Здоровья и любви всем. Народное славянское радио. Для пытливых умов.